Глава 57. «Моя тетушка в странном расположении духа», — заметил Альберт Консуэло, поднимаясь с нею по ступенькам. «Прошу за нее прощения, друг мой. Будьте уверены, что сегодня же она изменит и свое обращение, и свою манеру говорить с вами». «Моим братом?» — в полном недоумении от только что сообщенного ей известия повторила Консуэло, не слыша слов молодого графа. «Я и не знал, что у вас есть брат», — заметил Альберт, на которого язвительный тон тетки произвел более сильное впечатление, чем это сообщение. «Конечно, для вас большое счастье повидаться с ним, дорогая Консуэло, и я рад...» «Не радуйтесь, граф!» — прервала его Консуэло, которую вдруг охватило тяжелое предчувствие. «Мне, быть может, предстоит большое огорчение, и...» Вся дрожа, она остановилась и уже готова была попросить совета и защиты у своего друга, но побоялась слишком связать себя с ним. И вот, не смея ни принять, ни оттолкнуть того, кто явился к ней, прикрывшись ложью, она вдруг почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, и, побледнев, прислонилась к перилам на последней ступеньке крыльца. «Вы боитесь недобрых вестей о вашей семье?» — спросил Альберт, в котором тоже начинало пробуждаться беспокойство. «У меня нет семьи», — отвечала Консуэло, делая усилия, чтобы идти дальше. Она хотела было прибавить, что у нее нет и брата, но какое-то смутное опасение удержало ее. Однако, войдя в столовую, она услышала в соседней гостиной шаги путешественника, который быстро и с явным нетерпением ходил по комнате из угла в угол. Невольно она шагнула к графу, как бы стремясь укрыться за его любовью от надвигающихся на нее страданий, и схватила его за руку. Пораженный Альберт почувствовал смертельную тревогу. «Не входите без меня», — прошептал он. «Предчувствие, а оно меня никогда не обманывает, говорит мне, что этот брат — враг и ваш, и мой. Я холодею, мне страшно, точно я вынужден кого-то возненавидеть». Консуэло высвободила руку, которую Альберт крепко прижимал к груди. Она содрогнулась при мысли, что у него вдруг может явиться одна из его странных идей, одно из тех непреклонных решений, печальным примером которых служила для нее предполагаемая смерть Сденко. «Расстанемся здесь», — сказала она ему по-немецки. Из соседней комнаты ее могли уже слышать. «В данную минуту мне нечего бояться, но если мне будет грозить опасность, поверьте, Альберт, я прибегну к вашей защите». Испытывая мучительное беспокойство, но боясь быть навязчивым, он не посмел ослушаться ее. Уйти же из столовой все-таки не решился. Консуэло поняла его колебания и, войдя в гостиную, закрыла обе двери, чтобы он не мог ни видеть, ни слышать то, что должно было произойти. «Анзалетта!» Это был он, о чем она еще раньше догадалась по его дерзости, а потом по походке. Приготовился смело встретиться с ней и по-братски расцеловать при свидетелях. Когда же она вошла одна, бледная, но холодная и суровая, вся храбрость покинула его, и, бормоча что-то, он бросился к ее ногам. Ему не надо было притворяться. Безграничная радость и нежность залили его сердце, когда, наконец, он нашел ту, которую, несмотря на свою измену, никогда не переставал любить. Он зарыдал, а так как она отнимала у него руки, он целовал и обливал слезами край ее платья. Консуэло не ожидала увидеть такого Анзалета. 4 месяца он рисовался ей таким, каким показал себя в ночь разрыва, желчным, насмешливым, презреннейшим и ненавистнейшим из людей. Только сегодня утром она видела, как он нагло шел по дороге с безбашенным, почти циничным видом. И вот он стоит перед ней на коленях, униженный, кающийся, весь в слезах, совсем как в бурные дни их страстных примирений. Более привлекательный, чем когда-либо, потому что дорожный костюм грубоватый, но ловко на нем сидевший очень шел к нему. А загар путешествий придавал более мужественный характер его поразительно красивому лицу. Трепеща, словно голубка, захваченная ястребом, она вынуждена была сесть и закрыть лицо руками, чтобы защитить себя от обаяния его взгляда. Анзалетто, приняв этот жест за проявление стыда, снова расхрабрился. Его первоначальный искренний порыв был сразу же загрязнен дурными мыслями. Покинув Венецию, эти неприятности, которые явились своего рода возмездием за его поступки, он искал одного — удачи. Но в то же время жаждал и надеялся найти свою дорогую Консуэло. В нем жила уверенность, что такой поразительный талант не может долго оставаться в безвестности, и он везде старался напасть на ее след, вступая в разговоры с содержателями гостиниц, проводниками, встречными путешественниками. В Вене он нашел несколько знатных соотечественников и признался им в своем побеге. Те посоветовали ему поселиться где-нибудь подальше от Венеции и выждать, пока граф Дзюстиньяни забудет или простит его проделку. Вещая ему свою помощь, они в то же время снабдили его рекомендательными письмами в Прагу, Берлин и Дрезден. Проезжая мимо замка исполинов, Анзалетто не догадался расспросить проводника и только после часа быстрой езды, пустив лошадь шагом, чтобы дать ей отдохнуть, снова заговорил с ним, интересуясь окрестностями и их жителями. Естественно, что проводник принялся рассказывать о графах Рудольштадтских, об их образе жизни, о странностях графа Альберта, сумасшествие которого ни для кого не было тайной, особенно с тех пор, как к нему с такой нескрываемой неприязнью стал относиться доктор Вицелиус. Тут проводник для пополнения местных сплетен не преминул добавить, что граф Альберт только что превзошел все прежние чудачества. Отказался жениться на своей благородной кузине, красавице-баронессе Амалии фон Рудольштадт, увлекшись какой-то авантюристкой, которая не очень хороша собой, но в которую, однако, все влюбляются, стоит ей только запеть, потому что у нее удивительный голос. Оба эти признака были так характерны для Консуэла, что наш путешественник не мог не поинтересоваться именем авантюристки и, услыхав, что ее зовут Парпариной, отбросил всякие сомнения. В тот же миг он повернул коня обратно, моментально придумав, под каким предлогом и в качестве кого сможет он пробраться в столь строго охраняемый замок, он стал выпытывать у проводника новые сведения. Из болтовни этого человека он заключил, что Консуэла, несомненно, любовница молодого графа, который, конечно, женится на ней, так как, видимо, она околдовала всю семью. И вместо того, чтобы выгнать ее, как она того заслуживала, все окружают ее таким вниманием и заботами, каких никогда не видела баронесса Амалия. Эти подробности раззадорили Анзалетто не меньше, а, пожалуй, еще больше, чем его истинная привязанность к Консуэлле. Он не раз вздыхал о прежней жизни, которую она умела сделать для него такой приятной, и прекрасно сознавал, что потеря ее советов и указаний, если не губит окончательно его музыкальную карьеру, то сильно ей вредит. Наконец, помимо всего, юношу влекла к ней любовь, хотя и эгоистичная, но глубокая и непреодолимая. А теперь ко всему этому присоединилось тщеславное искушение отбить Консуэла у богатого и знатного любовника, расстроить ее блестящий брак, заставить говорить и в здешних краях, и повсюду, что вот, мол, девушка предпочла убежать с ним, бедным артистом, вместо того, чтобы стать графиней и владелицей замка. И он снова и снова заставлял проводника рассказывать о том, каким влиянием пользуется Парпарина в замке исполинов, смакуя заранее, как этот самый человек будет повествовать другим путешественникам о красивом молодом иностранце, который вихрем влетел в негостеприимный замок исполинов, пришел, увидел, победил, а через несколько часов или дней вышел оттуда, похитив у знаменитого могущественного вельможи графа Рудольштадтского талантливейшую из певиц. При этой мысли он с такой силой вонзил шпоры в бока бедной лошади и захохотал так громко, что проводник подумал, уж не безумнее ли этот путешественник самого графа Альберта. Канониса встретила Анзалетто недоверчиво, но не решилась его выпроводить, надеясь, что, может быть, он увезет от них свою мнимую сестрицу. Узнав от нее, что Консуэла ушла прогуляться, Анзалетто был очень раздосадован. Ему подали завтрак, во время которого он стал расспрашивать слуг. Один из них, немного понимавший по-итальянски, простодушно сказал, что он видел сеньору на горе с молодым графом Альбертом. Анзалетто испугался, как бы в первые минуты Консуэла не приняла его холодно и надменно. Он решил, что если девушка все еще целомудренная невеста сына хозяина замка, то она будет держать себя высокомерно, будет гордиться своим положением, а если она уже стала его любовницей, то окажется менее самоуверенной, опасаясь, как бы старый друг не испортил ей все дело. Победа над ней невинной рисовалась ему нелегкой, зато более блистательной. Иное дело победа над падшей. Но и в том, и в другом случае можно было сделать попытку и надеяться на успех. Анзалетто был слишком наблюдателен, чтобы не заметить досады и беспокойства Канониссы по поводу долгой прогулки Парпарины с ее племянником. Так как он еще не видел графа Христиана, то мог заключить, что проводник был плохо осведомлен, что на самом деле семейство со страхом и неудовольствием смотрит на любовь молодого графа к авантюристке, и что она смиренно опустит голову перед своим первым возлюбленным. После 4 мучительных часов ожидания Анзалетто, который успел за это время немало передумать, решил, судя по своей собственной, далеко не безупречной нравственности, что такое продолжительное пребывание Консуэла с его соперником говорит об их полной близости. Это придало ему смелости и решимости во что бы то ни стало дождаться ее. И после первого порыва нежности, охватившего его при появлении Консуэла, Анзалетто, видя, как она в смятении, задыхаясь, опустилась на стул, пришел к выводу, что стесняться нечего. Это сразу развязало ему язык. Он начал обвинять себя во всем, что произошло, притворялся униженным, проливал слезы, рассказывал об угрызениях совести и страданиях, изображая свои переживания гораздо более поэтическими, чем они могли быть при тех омерзительных развлечениях, которым он предавался. И, наконец, со всем красноречием венецианца и ловкого актера стал молить о прощении. Консуэла, взволнованная сначала самим звуком его голоса, больше боялась собственной слабости, чем могущества соблазна. За последние 4 месяца она тоже много передумала. И это помогло ей настолько прийти в себя, чтобы узнать в страстных уверениях Анзалетто повторение того, что ей не раз приходилось слышать в последние дни их злосчастной любви. Ее оскорбило, что он повторяет все те же клятвы, те же мольбы, как будто ничего не произошло со времени тех ссор, когда она была еще так далеко от предчувствия его гнусной измены. Возмущенная его наглостью и красноречием, безмолвие стыда и слезы раскаяния были бы куда уместнее, Консуэла встала и резко оборвала его разглагольствование, холодно проговорив. «Довольно, Анзалетто. Я вам давно простила и больше не сержусь. Возмущение уступило место жалости. Я забыла свои страдания, забыла и вашу вину. Нам больше нечего сказать друг другу. Благодарю за добрый порыв, который заставил вас прервать путешествие для примирения со мной. Как видите, вы были прощены заранее. Прощайте же и продолжайте свой путь». «Уехать мне? Расстаться с тобой и снова потерять тебя?» — вскричал Анзалетто с непритворным испугом. «Нет! Лучше прикажи мне сейчас же покончить с собой! Нет, нет, никогда! Я не соглашусь жить без тебя! Это невозможно, Консуэла, я уже убедился в этом! Там, где нет тебя, для меня нет ничего! Отвратительное мое честолюбие, мерзкое тщеславие, из-за которых я тщетно хотел пожертвовать своей любовью, принесли мне одни мучения, не дали ни минуты радости. Твой образ преследует меня всюду. Воспоминания о нашем счастье, таком чистом, целомудренном, таком восхитительном, ты и сама знаешь, что никогда не встретишь ничего похожего, всегда стоит перед моими глазами. Все химеры, которыми я пытаюсь себя окружить, возбуждают во мне глубокое отвращение. О, Консуэла, вспомни чудесные венецианские ночи, нашу лодку, наши звезды, наши нескончаемые песни, вспомни твои уроки и наши долгие поцелуи. Вспомни твою узкую кровать, где я спал один, пока ты читал на террасе свои молитвы. Разве я не любил тебя тогда? Разве человек, который считал тебя святыней всегда, даже когда ты спала, оставаясь с ним наедине, разве такой человек не способен любить? Если я был негодяем по отношению к другим женщинам, то разве я не был ангелом подле тебя? Чего мне это стоило, одному Богу известно. О, не забывай же всего этого. Ты уверяла тогда, что любишь меня, а теперь все позабыла. Я же, неблагодарный, чудовище, подлец, ни на мгновение не мог забыть нашу любовь. Я не могу от нее отречься, а ты отказываешься без сожаления и без усилий. Но, видно, ты святая, никогда не любила меня. А я, хоть я и дьявол, обожаю тебя». «Возможно», — ответила Консуэла, пораженная искренностью его тона, «что вы непритворно сожалеете о потерянном, оскверненном вами счастье. Но это наказание, которое вы заслужили, и я не должна препятствовать вам нести его. Счастье развратило вас, Анзалетто. Так пусть же незначительное страдание вас очистит. Ступайте и помните обо мне, если эта скорбь целительна для вас. А если нет, забудьте, как забываю вас я, который нечего ни искупать, ни исправлять». «Ах, у тебя железное сердце!» — воскликнул Анзалетто, удивленный и задетый за живое ее бесстрастным тоном. «Но не думай, что ты можешь так легко выгнать меня. Возможно, мой приезд стесняет тебя, и мое присутствие тебе в тягость. Я прекрасно знаю, что ты готова пожертвовать воспоминаниями нашей любви ради титула и богатства, но этому не бывать! Я не отступлюсь от тебя. И если мне придется тебя потерять, то это произойдет не без борьбы. Если ты меня вынудишь, то знай. В присутствии всех твоих новых друзей я напомню тебе наше прошлое. Скажу о клятве, которую ты мне дала у постели твоей умирающей матери, и которую 100 раз повторяла мне на ее могиле и в церквах, где мы, стоя на коленях, прижавшись друг к другу, слушали прекрасную музыку, а порою шептались. «Смиренно у ног твоих я напомню тебе, тебе одной, о некоторых вещах. И ты выслушаешь меня, если нет, горе нам обоим, Консуэла. Мне придется рассказать при твоем новом возлюбленном о фактах, ему неизвестных. Они ведь здесь ничего о тебе не знают, не знают даже, что ты была актрисой. Вот это я и доведу до их сведения. И посмотрим тогда, вернется ли к благородному графу Альберту его рассудок, чтобы оспаривать тебя у актера, твоего друга, твоей ровни, твоего жениха, твоего любовника. Не доводи меня до отчаяния, Консуэла, или...» «Что? Угрозы? Наконец-то я узнаю вас, Анзалетта», — с негодованием проговорила Консуэла. «Что ж, я предпочитаю видеть вас таким и благодарю, что вы сняли с себя маску. Да, слава богу, теперь в моем сердце не будет ни сожаления, ни сострадания. Я вижу, сколько злобы в вашем сердце, сколько низости в вашем характере, сколько ненависти в вашей любви. Ступайте же, вымещайте на мне свою досаду, вы окажете мне этим большую услугу. Но если вы не научились еще клеветать так, как научились оскорблять, то не сможете сказать обо мне ничего, за что мне пришлось бы краснеть». Высказав все это, она направилась к двери, открыла ее и собиралась уже выйти, как вдруг столкнулась с графом Кристианом. При виде этого почтенного старика, который, поцеловав руку Консуэла, вошел в комнату с приветливым и величественным видом, Анзалетта, устремившаяся было вслед за девушкой, чтобы удержать ее во что бы то ни стало, в смущении отступил, и от его смелости не осталось и следа.